«Саш, вот зачем нам эта допотопная пушка?» – возмутился Птицын. «Да ты посмотри, какая красивая, с узорами. И потом, у нас вот пушки нет, у всех есть, а у нас нет. Разве это дело? Это престиж клана, Валера, понимать надо. Блин, а как мы эту дуру через ту сторону потащим, ты подумал? Там, между прочим, полиция». «Да ладно, убежим как-нибудь», – отмахнулся Леха вурдалак. «К тому же вся полиция сейчас занята поисками Демьяна. Не думаешь же ты, князь, что за час они успокоились? Наверняка по всей нижней части города рыскают в поисках опасного преступника с огнестрельным оружием. Как-нибудь проскочим. Как вы вообще ее тащите? Она ж килограмм 150 весит, а то и побольше», – довольно кивнул Саня. «Ничего, своя ноша не тянет. Мне, между прочим, картечная от нее в живот попала, до сих пор дырка. Повезло, что серебряная попалась, а то бы помер уже. А, хрен с ним, несите, если нравится», — махнул рукой Птицын. Отряд уже успел выйти за пределы квартала недотыкомок, и бросать пушку на полдороге действительно было бы жалко. До Должанской добрались быстро, это несмотря на груз за плечами. У Валерки с Алисой, Лехи и Андрея Ивановича, золото, двое вурдалаков тащит пушку, еще пятеро пленных, да и остальные, чтобы не с пустыми руками возвращаться, изрядно затарились, в основном тоже трофейным оружием. Валерка парней, в общем-то, понимал, ружья здесь действительно принято делать очень тщательно и красиво, с украшениями, с золотым тиснением. Не все, конечно, но недотыкомки, видимо, предпочитают не экономить на оружии, или им просто нравится все блестящее, как сорокам. «Ой, Валера, смотри», — Алиса ткнула пальцем куда-то вперед. Присмотревшись, Птицын заметил впереди блики фонарей. Судя по количеству, встречает их целый отряд. А судя по тому, как быстро свет приближается, встречающие очень торопятся. «Так, ладно, прямо здесь переходим», — вздохнул Валерка и сосредоточился. Шагнул вперед, обо что-то споткнулся и чуть не оглох от препротивного и очень громкого гудка. Еще и в глаза ударило ярким светом. «В сторону», — рявкнул парень, отскочил сам, откатился, глянул назад. Обошлось. Поезд, продолжая истошно гудеть, пронесся мимо, но так никого и не задел. Даже Саня и Леха вурдалак вовремя сориентировались и свою драгоценную пушку не уронили под поезд. «Теперь еще быстрее надо, он сейчас в транспортную полицию сообщит», — расстроился Старлей. «Бегом побежали, и мне помогите, а то я выдыхаюсь уже. Зараза, я чуть не обгадился от ужаса. Только, блин, идем в тишине и пустоте, и тут навстречу поезд». «Ага», — кивнул Птицын, — «как в анекдоте. И тут из-за угла танк. Надо бы как-то осторожнее, что ли». «Да, слишком рано они стали переходить в верхний мир, вот и попали прямо на рельсы. А то, что навстречу шел поезд, это просто не повезло. Хорошо хоть товарняк, только машинист видел», — порадовался Леха. «А то бы кто-нибудь из пассажиров нас наверняка на телефон снял таких красивых». В общем, до реки добрались, но устали больше, чем во время боя. А дальше уже было проще. На реке ночью ни полиции, ни прохожих нет. Если кто и смотрел на них с берегов, то разглядеть подробности точно не мог. Хотя вряд ли хоть что-то могли разглядеть. Это у тебя сейчас ночное зрение, а так за огнями никто ничего вообще здесь не видит. Это не лето с почти белыми ночами, — напомнил себе Птицын. Искать Демьяна Вляхова не пришлось, он обнаружился здесь же, на развалинах водокачки. Вышел навстречу, как всегда безмятежный и довольный собой. «Так-так, вижу, количество совпадает, да еще пленные появились, и трофеи, это радует. Ты-то как?» — спросил Птицын. «Я тоже в полном порядке, только мне опять испортили дорогую рубашку, такая неприятность. Один из этих стражей порядка все-таки решился в меня стрелять, и даже попал. Удивительная меткость, нужно отдать ему должное. На бегу, в темноте, на приличном расстоянии, да еще из непредназначенного для этого оружия, и все-таки рубашку очень жаль. И пальто, тоже. Я за них отдал совсем немало». «Ничего, из трофеев компенсируем», — махнул рукой Валерка. «Трофеи, вроде бы, богатые. Сейчас на ту сторону перейдем, посчитаем. Сначала допросим пленных», — возразил Демьян. «Хотелось бы наверняка убедиться, что мы не ошиблись». Очень скоро стало ясно, что да, никакой ошибки. Нападение – дело рук недотыкомок. Вроде бы можно радоваться, но оказалось, что недотыкомки организовали только те три покушения, что случились в верхнем мире. Горло Валерке перегрызли без участия мелких мохнатых пакостников. «Никаких хорьков», – истово мотал головой один из допрашиваемых. «Мы хорьков не любим, и вообще мы здесь никого не трогали, только сверху одного богатея удалось заморочить, он хорошо подчинялся, и связи у него обширные, даже делать ничего не нужно. Это наша помощница подсказала, хорошо подсказала». «Да», – выяснилось, что русалка оказалась в резиденции недотыкомок совсем не случайно. Прикомандированный специалист, консультант, можно сказать. Демьян был в ярости, особенно, когда узнал, что у боевого отряда была возможность эту русалку захватить, но никто так делать не стал. Ну как же так, упырь ходил по комнате из стороны в сторону. Как можно было так глупо профукать шанс, Валера, мы бы их прижали. С таким свидетелем можно было добиться того, чтобы русалки в нашу сторону посмотреть боялись. Мы бы перенесли ее в верхний мир и шантажировали бы этих чешуйчатых змеюк. Что ж теперь сделаешь? Растерянно развел руками Валерка, одновременно подмигивая Алисе, чтобы молчала. На него Демьян сильно ругаться не будет, а вот Еламиште может и отчитать. Я подумал, нельзя их трогать. Мы ведь были уверены, что она там в гостях. Еще боялись, что к нам претензии будут за то, что эту девчонку ранили случайно. В следующий раз первичный допрос надо проводить сразу же, на месте. Эх, что ж теперь сделаешь? Будем играть с теми, что есть. А я вот подумал, надо бы завтра навестить господина Налима, вспомнил Валерка. Давно мы у него не были, а ведь Третьяк утверждал, что тот иностранец у него бывал в гостях. Может, расскажет что, можно сходить. Думаешь, это Налим убийцу нанял? По-моему, нет, покачал головой Птицын. Он после того случая как-то присмирел. Я, конечно, тот еще психолог, но мне кажется, что он не решился бы, слишком испугался. Мы же гостили у него в январе пару раз, вроде, вел себя почтительно. Согласен, кивнул Демьян, он тебя боится до умопомрачения, не решился бы, но сходить надо, ты прав. Я подумаю, как это организовать, нужно будет подготовиться. Птицын только вздохнул. Готовиться, действительно придется. При всей своей безалаберности, бессмертным Валерка себя не считал, и умирать раньше времени от рук неизвестно кого не собирался. Так что придется терпеть повышенные меры безопасности, по крайней мере, пока. Еще и машина так и остается в верхнем мире, все некогда забрать. Может, за машиной сгонять, предложил Валерка, а потом просто на ней поедем. Потом сгоняем, князь, покачал головой Демьян. Пусть твой автомобиль пока остается там, где он есть. По нему тебя слишком легко отследить. Я предлагаю лучше мы тебя замаскируем, да поедем на квадроцикле. У нас вурдалаки на них постоянно рассекают, никто уже и внимания не обращает. Звучало логично, тем более, что особо маскироваться и не нужно. Достаточно просто переодеться в обычную рабочую одежду, которую привыкли носить вурдалаки. Она, кстати, и среди других жителей темной стороны начала входить в моду. Очень уж удобные полукомбинезоны с множеством карманов подобрал для ребят Андрей Иванович. Да и рабочие перчатки с куртками местным работникам очень понравились. Ранним утром Валерка вместе с Демьяном и Андреем Ивановичем отправились в гости к Налиму. Добрались без происшествий. Правда, Птицын себя поймал на том, что чересчур внимательно вглядывается в прохожих, и сам на себя разозлился. И нечего трусить, тоже мне, охраняемое лицо, выговаривал себе парень. Будешь так дрожать, любой захочет по башке двинуть, не только убийца. И все равно было неуютно. Все время казалось, что кто-то целится неизвестно откуда. Точнее, отовсюду сразу, с крыши, из-за угла, и даже из-под юбки дородной Матроны, которая с утра пораньше решила сходить на рынок. Более-менее спокойно стало только когда вошли к водяному. За стенами казалось безопаснее. Раньше, чтобы попасть к Налиму, требовалось ждать, когда о гости доложат слуги. А потом господин Налим еще раздумывал, а нужен ли ему такой визитер. Сейчас Валерка был здесь желанным гостем. Вряд ли Водяной был искренне рад появлению уважаемого господина проводника, но соответствующие указания слугам отдал. Так что теперь, стоило Птицыну появиться на пороге, как его вели к хозяину дома без всяких церемоний. Правда, длинной дорогой, чтобы другой, более шустрый слуга, успел сообщить и дать хозяину подготовиться. Водяной выглядел как обычно в последнее время. Тихий, респектабельный господин, без всякой спеси. Сначала пытался изображать угодливость, но очень быстро заметил, что Валерке это не нравится, и скорректировал поведение. Правда, иногда, когда страшный собеседник начинал хмуриться или делал резкое движение, В глазах Водяного проскальзывала паника. Немного неприятно, но что тут поделаешь? Птицын уже давно смирился, что с некоторыми можно только по-плохому, потому что доброту и вежливость они воспринимают за слабость. Сразу пытаются такого слабака под себя подмять. Появлению своего кошмара Налим не удивился, и большего страха, чем обычно, не проявлял. «Здравствуйте, князь Валерий!» Натянуто улыбнулся Водяной. «Чем обязан визиту? Я сейчас распоряжусь, чтобы подали угощение. Чая будет достаточно», кивнул Птицын. «Что касается темы визита, вы недавно беседовали с одним иностранцем. Как он вам, мистер Элвин Арчер?» Водяной распахнул глаза в удивлении. Явно не ожидал, что проводника интересует эта тема. До этого Птицын бывал у него всего дважды, и оба раза обсуждал дела, касающиеся рынка на Новоторговой. «Довольно приятный господин, откуда-то с Туманного Альбиона, такой обходительный. От этих иностранцев редко встретишь достойного отношения, особенно, если они оказываются на Руси впервые. Привыкли относиться к нам, как к каким-то голозадым аборигенам. Откуда-то лезет уверенность в том, что здесь любого помани стеклянными бусами, а он и рад продать за них все, что угодно». Мистер Арчер оказался гораздо более приятным собеседником. «У меня сложилось впечатление, что он не впервые бывает в наших краях, не в нашем городке, конечно, а вообще. В Нижнем Новгороде он впервые, это очевидно». «Почему?» – удивился Валерка. «Потому что любого иноземца уже через несколько дней здесь знает каждая собака. Вот, даже вы, проводник, уже в курсе о его появлении». «Ох!» – Налим, видимо, сообразил, что сказал нечто двусмысленное, и подскочил на ноги. «Ваше благородие, простите великодушно, я совсем не имел в виду вас обидеть». «Ничего, я понимаю», — вежливо улыбнулся Птицын. «Само вырвалось». «Вовсе нет, это у меня язык быстрее ума работает, вот и все. Я бы и не подумал такое». «Не стоит так расстраиваться, господин Налим, вы продолжайте, пожалуйста. Очень мне интересен этот мистер Арчер. С чем же он к вам пришел? По большому счету, явился ко мне он по ошибке. Мне не чуждо ничто человеческое, и было крайне любопытно посмотреть на новое лицо в городе, тем более, такое экзотическое. Не каждый день увидишь настоящего эльфа. Пожалуй, это еще большая редкость, чем черные люди с юга. Еще удивительнее увидеть эльфа, который общается с посторонними не через своих слуг, а лично. Насколько мне известно, даже у себя на родине эти господа считают любого ниже себя. Что там люди, что там пикси, спритганы или, скажем, Туратха Деданаан, народ с северной части острова. Эльфы, вот вершина эволюции, любимые дети богов. Все остальные, жалкие поделки, недостойные даже целовать ноги последнему из совершенных. Налим прервался на то, чтобы глотнуть сладкого чая и закинуть в рот крохотную тарталетку с красной икрой. Аппетит Водяного не мог испортить даже визит пугающего гостя. Валерка тоже отхлебнул. «Чай местная прислуга готовит превосходный. Вы не подумайте, что я от себя это говорю. Это цитата. Однажды, еще когда я был в Москве, довелось мне видеть одного из этого народа. Тем сильнее я был удивлен, встретив столь простого в общении господина у нас, в глуши. Совершенно неожиданно. Должно быть, не стоило мне судить весь народ по одному лишь представителю. Ну да вы знаете за мной слабость к поспешным суждениям. Вот и вас я в свое время принял совершенно не за того. И все-таки, давайте вернемся к Арчеру», — напомнил Птицын. «Вот опять этот подхалим сбился на словословие. Если не прервать, будет еще полчаса рассказывать, какой Валерка истинный князь, и как Налим был к нему несправедлив при первой встрече, и как он от этого страдает». «Да-да, простите», — закивал Налим. «Он заявился ко мне с вопросом касательно рынка сбыта для каких-то товаров с Туманного Альбиона и возможности обменять его на наши эксклюзивные позиции, в основном пушнина из дальних сибирских пределов, самоцветы и металлы с Уральских гор, а также ряд других позиций. Естественно, я сразу объяснил ему, что я лишь скромный управляющий государевыми людьми и заведую только местным рынком, вовсе никак не предназначенным для столь крупных сделок. Ярмарка, которая ему и нужна, во-первых, находится под патронажем клановых людей, во-вторых, открывается лишь через несколько месяцев, после того, как сойдет лед и откроется навигация. Мистер Арчер, однако, не слишком расстроился своей ошибке. Мне даже показалось, что он сразу не слишком рассчитывал на удачу в переговорах со мной, а хотел лишь прощупать почву и разузнать побольше о наших делах и порядках. Поскольку этот достойный муж обратился со всем вежеством, я не стал отказывать ему в такой малости, и с удовольствием провел беседу. Со всем вежеством, это сколько? Заинтересовался Валерка. Вот, посмотрите, пожалуйста. Тут же засуетился Налим. Подскочил, убежал куда-то и вернулся с предметом. Валерка сразу же распознал изделие из верхнего мира, но удивился не из-за принадлежности, а, так сказать, из-за специфики. Дело в том, что Налим протягивал ему вибратор. Самый обычный, розовый, какой можно купить в любом магазине интимных игрушек. Осторожно нажав на кнопку, Водяной радостно взвизгнул. Посмотрите, как эта вещь приятна на ощупь, как замечательно она дрожит. Это специальное изделие для того, чтобы массировать шею. Поразительно приятно. У меня, грешным делом, порой болит голова, из-за неудобной позы во сне, сами понимаете, дом у меня небольшой, установить здесь бассейн достаточных размеров не так просто, вот и приходится терпеть. Теперь же, когда у меня особенно затекает шея, я просто прошу прислугу помассировать мне шею, и головная боль уходит, как будто ее и не было. Воистину, жители верхнего мира невероятно далеко продвинулись в медицине. Вот только очень жаль, что однажды заряд закончится. Мистер Арчер предупредил, что этот массажер требуется время от времени заряжать, а у нас пока нет электричества. КХМ, думаю, я смогу вам в этом помочь. Валерка не знал, как сдержать смех. В крайнем случае, подарю вам еще подобный предмет, а когда заряд закончится, следующий. Я буду вам бесконечно благодарен. Просиял Водяной, и в этот раз Птицыну показалось, что он говорил совершенно искренне. Видно, игрушка действительно пришлась ко двору. Кто бы мог подумать, удивлялся проводник. Я ему в свое время и телек, и еще чего-то по-настоящему классное, а тут такой восторг всего лишь из-за искусственного члена. Интересно, как он отреагирует, если ему объяснить, для чего эта игрушка предназначена на самом деле. Конечно, просвещать наивного Водяного Валерка не собирался. Пущай пользуется, раз нравится, лишь бы сам не догадался об основной функции. Довольный, что не лишится в скором времени своего чудесного массажера, Налим стал еще более словоохотлив. Рассказал он и о том, что иностранный гость расспрашивал о проводнике. «Я рекомендовал вас, как очень приятного в общении господина, и очень полезного для города. Даже предлагал организовать встречу, на случай, если у него есть желание заняться межмировой торговлей. Впрочем, он отказался, что и неудивительно, у них ведь на островах тоже есть свой проводник, полагаю, там ему будет трудно конкурировать с местными торговцами за счет длинного плеча доставки. В общем, хорошо поговорили, и не совсем бестолку. Выслушав все, что возможно, включая подробное описание внешности иностранца, Валерка распрощался с Налимом. Под конец тот явно заподозрил, что интересуется гостем Птицын не из праздного любопытства, и даже пытался о чем-то расспросить, но Валерка не стал распространяться о своих подозрениях, лишь попросил прислать нарочного, если гость снова появится. Глава 24. Валерка занимается паркуром. Мистер Элвин Арчер, значит, думал Валерка, шагая вслед за прислугой. Эльфийский стрелок, значит, даже не скрывается, сволочь, презирает. Нет уж, Налимушка, ошибся ты. Мы для него именно аборигены, с которыми можно позволить себе такие шуточки. Все равно, сиволапые, английского не знают, не догадаются. Это то же самое, что мистера волжский снайпер в Лондон по торговым делам отправить, чтобы никто не догадался, зачем человек приехал. Собственно, Птицын сам не сразу догадался. Так, проскребло что-то в сознании, когда Андрей Иванович назвал имя пришельца, но в голове не задержалось. Только когда Налим сказал, к какой расе принадлежит иноземец, сообразил. Эльфийский стрелок, который прибыл в город по каким-то непонятным торговым делам, зимой, когда вся торговля стоит, и всех расспрашивает о проводнике. В том, кто именно на него охотится, можно не сомневаться. Остается понять, как этого убийцу найти и захватить. Желательно живым, чтобы выяснить, кто его нанял. Вряд ли эльфийский стрелок аж из самой Англии стоит дешево. Демьян с Андреем Ивановичем ждали на улице. Обычно, нанося визит Налиму, Валерка брал с собой и спутников. Именно поэтому никогда не навещал Налима в компании с Алисой. Не хотел, чтобы этот жирный тюлень облизывался на девчонку. В этот раз друзья остались подождать снаружи, на случай, если кто-то решит напасть прямо пока Валерка находится в доме. «Ну что, князь, что-то интересное рассказал?» — спросил Демьян. Да и как сам Налим, это не он, точно, помотал головой Птицын, в том смысле, что он про убийцу не подозревает, но я теперь почти на 100% уверен, что этот иностранец именно по мою душу в Нижний заявился. Валерка рассказал о своих выводах, и о том, как переводится имя или, скорее, псевдоним иностранца. Дальше пришлось прерваться, потому что, сидя за рулем квадроцикла, особо не поболтаешь. Валерка все никак не мог успокоиться. Демьян с Андреем Ивановичем на новость о расовой принадлежности убийцы отреагировали на удивление спокойно. Ну, дескать, эльф и эльф, что такого? А Птицыну было странно. Это же эльфы. Возвышенные, мудрые, прекрасные. Сколько раз парень «Властелина колец» смотрел? Раза три, наверное. Да и не только его. В других фильмах и книгах эльфы тоже обычно изображались однозначно положительными персонажами. А тут, наемник, киллер. Да еще, судя по всему, опытный. Когнитивный диссонанс, однако, было немного обидно. Как будто обманули, или сам обманулся. Отвлеченные размышления не мешали периодически поглядывать по сторонам. Февраль, переменчивый месяц, легкий морозец, установившийся после недавней оттепели и не думал заканчиваться, небо было ясное, темная сторона радовала чистым снегом. В верхнем мире такое можно увидеть только сразу после снегопада, а тут снега уже какое-то время не было, но все равно, глаз радовался. Особенно теперь, когда выглянуло яркое солнышко. После встречи с Налимом Валерка слегка расслабился. Все, дело сделано, осталось только домой вернуться. Однако по сторонам все еще поглядывал. Теперь, скорее, машинально, без особой тревоги. Тройка квадроциклов уже спускалась по Похвалинскому съезду. Птицын ехал в центре, привычно встав в колею, продавленную в дороге многочисленными повозками. Что именно заставило его вдруг резко дернуть руль и выскочить на обочину, Валерка понял только постфактум. В какой-то момент взвыло чувство опасности, Птицын резко прибавил газ, рванул вперед, и только потом сообразил. «Снайпер!» — рявкнул парень. «Петляйте!» Но Демьян петлять не собирался. Как только Валерка поравнялся с ним, упырь рявкнул. «Где?» «Князь!» «Слева, вверху!» «Андрей, сюда!» Птицын не понял, что имел в виду Демьян, а вот Андрей сообразил сразу. Быстро догнал парочку, влез между Демьяном и Валеркой и вздрогнул от попадания. Демьян, бросив квадроцикл, уже несся вверх по крутому склону. Как всегда в такой момент возникло неуместное сравнение, Валерке показалось, что упырь похож на огромного паука на белом листе бумаги. Еще выстрел. Птицын дернулся от боли, опустил глаза, ошалел от количества крови. Сообразил, что столько ее быть не может, поднял глаза на Андрея Ивановича и в ужасе закричал, у упыря больше не было нижней челюсти. Пуля, не задержавшись, прошла через лицо друга и попала Валерке в плечо. Наемник целился именно в Андрея Ивановича, хотел убить защитника. Промахнулся совсем чуть-чуть, если бы пуля прошла на сантиметр выше, голова упыря лопнула бы, как арбуз. От такого не спасет никакая регенерация. Да хрен там плавал. Непонятно кому рявкнул Валерка, и на ходу спрыгнув с квадроцикла, рванул следом за Демьяном. Не буду я своими прикрываться. Побежал вверх по склону, время от времени прыгая в сторону, чтобы сбить прицел. Догнал упыря почти возле дома, на крыше которого засел снайпер. Ухватился за подоконник, толкнулся вверх, ухватился за козырек крыши, вскочил на крышу, не слыша криков напарника и не думая о том, что может нарваться на выстрел. Крыша оказалась пуста. Валерка рванул к противоположному краю, метнулся в другую сторону. Между домами мелькнула фигура в плаще, скрылась за углом. Спрыгнул в ту сторону, добежал до колодца, пусто. Народу вокруг по раннему времени полно, но никого с острыми ушами. На князя смотрит недоуменно, дескать, что ты разбегался. Не солидно. Рядом появился Демьян, сжимающий в руках какую-то навороченную винтовку с длинным глушителем и крутой оптикой. Бесполезно, князь, не догоним. Он может быть в любом из этих домов. Только теперь напряжение начало отпускать. Андрей Иванович же там, вспомнил Птицын, раненый. Если живой, то уже не помрет. Я проверил, пули обычные, свинцовые, в медной оболочке. Такими разве что джинна какого-нибудь убить можно. У него поллица отстрелило. Сука мерзкая. Ненавижу эльфов. Это расизм, князь. Впрочем, ты прав, они все редкие снобы и сволочи. Менталитет такой. Давай уже возвращаться, пока у нас кто-нибудь не угнал квадроциклы. Тебя перевязать надо, да и Андрюше надо помощь. Пойдем. Валерка вдруг почувствовал дикую усталость. Плечо сначала заныло, потом прямо-таки взорвалось болью. Проводник вспомнил, что в него, вообще-то, тоже попало. «Ох, чего это меня как накрыло?» – расстроился Птицын. Даже просто идти оказалось тяжело, будто на плечи могильную плиту уложили. Заранее, вроде и кровь не сильно течет, а ты, князь, еще побыстрее бегай, да прыгай повыше, и не так устанешь. Я и то за тобой не угнался. Валерка начал вспоминать, и чуть челюсть не уронил от изумления. 5 минут назад казалось, что он все делает как обычно, просто бежит, просто прыгает. Но ведь он, в самом деле, ухитрился по глубокому снегу догнать упыря, несущегося на полной скорости, а потом почти одним прыжком заскочить на крышу двухэтажного здания. Граждане на Гребешковском откосе зажиточные, дома у них высокие, 2 этажа, 10 метров. Это я толкнулся руками от одного подоконника, потом еще раз от того, что этажом выше, а потом еще за козырек крыши схватился, который нехило так выдается вперед. Ни хрена себе паркур, и это с простреленной рукой. Сейчас, в спокойном состоянии, Валерка представить себе не мог, как такое повторить. «Это как это я?» – растерянно пробормотал Птицын. Очень хотелось проверить, целы ли ноги. С крыши-то прыгал, а она высокая. Обычно с такой высоты ноги ломают, если, конечно, прыгать правильно не умеют. С перекатом или как там, Валерка ничего такого не делал, это он точно помнил. «У меня спрашиваешь, князь, тебе-то всяко лучше знать. Надеюсь, однако, что никто посторонний твоего броска не видел. Не поверит, что ты человек, заподозрить что-то могут». Эльф видел, парень вспомнил, что пару раз, пока бежал вверх по склону, мимо головы просвистело. Тогда не обратил внимания, а сейчас сообразил. Эльф успел отреагировать и стрелял по нему, вот только не ждал от жертвы такой скорости, и поэтому промахнулся. Эльф никому не станет рассказывать, а скоро вообще никому ничего рассказать не сможет. Демьян скрипнул зубами от злости. Первый раз Валерка видел, что упырю изменила его вечная невозмутимость. Кажется, этот иностранный господин по-настоящему разозлил друга. Впрочем, Валерка тоже очень разозлился. И еще сильнее он был в ярости, когда увидел Андрея Ивановича. «Да, Андрей, не скоро ты сможешь разговаривать», расстроенно покачал головой Демьян. В сантиметрах со смертью разошелся. Раненого они встретили возле того самого дома, с которого его подстрелили. Оказывается, сообразив, что защищать больше некого, Андрей Иванович бросился вслед за друзьями, но безнадежно отстал. К тому времени, когда взобрался наверх, Демьян и Валерка уже спрыгнули с крыши с другой стороны, так что упырь не знал, куда бежать. Сейчас прохожие с опаской обходили жутко выглядевшего упыря, сидевшего на крыльце. Кровь у него почти не текла, но от этого Андрей Иванович выглядел еще более жутко. Впрочем, боялись не его вида, боялись, что сорвется. Здесь ходили в основном люди, а упырю очень нужна кровь для восстановления. Последнее Валерка быстро исправил. Даже новых дырок в себе ковырять не пришлось, хватило той, что проделал эльф. Это только казалось, что крови из раны вытекает мало. На деле уже и с локтя капало, вот Птицын вывесил локоть прямо над тем, что осталось от лица Андрея Ивановича. «Все, достаточно», — велел Демьян, «а то как бы в самом деле не сорвался. Я бы мог позволить себе больше, но Андрюша у нас мальчик совсем молодой, не привык еще себя контролировать». На взгляд Птицына с контролем у Андрея Ивановича было все в порядке. Срываться он не собирался. Ткнул в винтовку, которую до сих пор держал Демьян, изобразил, что стреляет, вопросительно расширил глаза. «Сбежал, сволочь, только оружие оставил. Трофей, конечно, знатный, но нам это не радость. Придется теперь еще сильнее таиться. За потерю оружия он от нас точно не отстанет. Впрочем, он и без этого бы не отстал, так что все одно приятно». Как добирались до квадроциклов, Валерка помнил плохо. Пришлось-таки испортить Демьяну очередную шелковую рубашку, порезать на перевязку, потому что Валерке совсем поплохело. Крайне странное ощущение, тошнит от нехватки крови, перед глазами темно, в голове вместо мозгов как будто вата, и одновременно дико, да безумия хочется жрать. «Ну, так, а что ты хотел, княже?» – удивился Демьян, когда Валерка пожаловался. «Такие кульбиты, как ты выдал, просто так не даются. Скажи спасибо, что ты не упырь, а то сейчас хотел бы не просто есть, а крови до человеченки свежей». Валерку передернуло от отвращения к себе, потому что показалось, что он и от человеченки уже не отказался бы. Слишком сильно хотелось есть. Как ему в таком состоянии удалось вести квадрик, Птицын решительно не понимал, однако как-то все же получилось. Возвращение произвело фурор. Особенно всех впечатлил печальный и жуткий вид Андрея Ивановича. Ужасно, просто ужасно. Ирина Степановна рассматривала несчастного упыря, поворачивая его туда и сюда. Это отрастет, или так и останется. Отрастет со временем, квалифицированно объяснил Третьяк, который крутился тут же, но не скоро. Месяца полтора-два ему еще молчать. А во, первый раз вижу глотку изнутри. Интересно. Брысь отсюда, мелочь, возмутилась женщина. Любуется он. Так, Демьян, рассказывай, как за ним правильно ухаживать, чтобы это безобразие поскорее выросло. Давать крови почаще, но без перебора. Еще бы обычной еды побольше, организму нужен строительный материал, чтобы растить плоть. Но я не представляю, как это сделать с такой раной. Ему бы в спячку, но тогда восстановление затянется на годы. Учтем, нахмурилась женщина. Пойдем, страдалец. Ох, чудны дела твои, Господи. Человек бы уж помер от такого. По крайней мере, ходить бы не смог. А мы пока пошлем за доктором. Третьяк, возьми пару вурдалаков и сгоняй до врача. Да я и один могу. Можешь. Но у нас по городу ходит очень обиженный эльф, у которого мы забрали любимое оружие. Я не знаю, хватит ли у него выдержки, чтобы не попытаться взять заложников. Понял, дядя Демьян. Посерьезнел упыреныш. И сворачивайте всю разведку. Пока с этой дрянью не разберемся, все на осадном положении. Думаешь, он нас вычислил? Идиоты наемными убийцами не становятся. По крайней мере, дорогими наемными убийцами. Все, исполняй, нам нужно поскорее из князя пулю достать. Валерка поморщился. Предстоящая процедура никакого энтузиазма не внушала. Сейчас плечо, будучи перетянутым, почти не болело, если не двигаться. Когда рану расковыряют, будет наверняка очень больно, так еще и есть до того момента нельзя. Демьян сказал, включится регенерация, тело вокруг пули зарастет, потом еще хуже будет. Так и сидел в общем зале, утешаемый бледной от ярости Алисой. Девчонка хотела плюнуть на все и лично бежать убивать наемника, на силу удержали. Полчаса ожидания оказались бесконечными, но все-таки подошли к концу. Доктор недовольно качал головой, ковыряясь в ране какими-то инструментами и, одновременно, ее заговаривая, чтобы кровь не текла. «Что-то вы слишком часто попадаете в сложные ситуации, ваше благородие. Нахожу это вредным для человеческого здоровья. Любая рана, даже та, что со временем зажила, бьет по организму. Человеческий век короток, а вы своей неосторожностью его еще сокращаете. Учту, господин доктор», кивнул Валерка сквозь зубы. Инструмент врача как раз крайне неприятно царапнул кость, отчего боль прострелила даже через чары. «В следующий раз, когда меня попытаются убить, непременно попрошу прекратить это безобразие». Наконец, врач ушел, и Валерка, с поспешностью, несвойственной раненому, рванул в столовую. Тем более, оттуда уже доносились умопомрачительные запахи, каковых в этих местах до сих пор не водилось. Обычно-то вурдалаки готовили по очереди, и обходились в основном бутербродами. Вот, Ирина Степановна выставила на стол здоровенную кастрюлю с картофельным пюре, быстренько разложила для желающих, щедро сдобрила гуляшем из металлической сковороды. Мне довольно непривычно готовить на такую ораву, так что претензии не принимаются. Все-таки я не профессиональный повар. Ирина Степановна, какие претензии? Возмутился Валерка. Меня таким в детстве бабушка кормила. Это восхитительно. Парень бы еще долго рассыпался в благодарностях, но для этого нужно, чтобы рот не был занят, а на такой подвиг сегодня Птицын был не способен. Впрочем, женщина не осталась обделенной, за столом собрались почти все обитатели водокачки, и каждый счел необходимым похвалить повариху, даже Алиса, которая все никак не могла успокоиться от ярости. Валерка слопал одну тарелку, сбегал за добавкой раз, другой, и все не мог остановиться. Чудная пюрешка ухала как в черную дыру. «Да что ж такое-то, я так всех обожру», — возмутился парень. «Ешьте, молодой человек», — строго нахмурилась Ирина Степановна. «Мне пока непонятно, как так получилось, что вы за 2 часа похудели, будто месяц постились, но вам явно нужно восполнять потерянное». «Да, Валера, это нормально, так всегда бывает, когда сильно устанешь». Успокоенный, Птицын продолжил праздник живота, переживал только, как бы не сожрать вообще все. Вот только общение с внешним миром, как оказалось, на сегодня еще не закончились. Трубный глаз большого брата оповестил о том, что на территорию явился чужак. Пришлось срочно забрасывать оставшиеся на тарелке в ненасытную утробу, не встречать же гостей за столом, тем более, незнакомцев. Валерка даже не смог определить, к какой расе принадлежат этот щегольски одетый господин. «Князь Валерий, разрешите представиться, Болеслав Вадимович, я являюсь членом клана Лихобора, однако к вам явился как представитель совета кланов. Я уполномочен передать вам вызов на разбирательство, касающееся ночного нападения на клан Недотыкомок. Сие разбирательство состоится завтра в полдень». Глава 25. Тучи над Птицыным сгущаются. «Ну да, следовало ожидать», — вздохнул Птицын, — «Демьян ведь предупреждал». «Хорошо, Болеслав Вадимович», — кивнул парень, — «непременно буду. Пообедайте с нами, у нас как раз обед, ну, или поздний завтрак». Волкодлак, а это был именно он, Валерка знал, что клан Любомира, волкодлачий, секунду подумал и согласился. Судя по тому, как двигался его нос, запахи из столовой не оставили его равнодушным. «Какое интересное блюдо», — одобрительно пробормотал мужчина, пробуя пирожку с щедрой порцией мяса. Валерка прикинул и вспомнил, что на темной стороне такого прежде не встречал. «Так принято готовить в верхнем мире?» «Да, довольно популярный рецепт», — кивнул Валерка. «Уверен, оно и в наших краях будет иметь успех. Такой изысканный вкус. Мясо просто рассыпается во рту на волокна. Передайте мое уважение вашему повару». «Непременно», — чинно кивнул Птицын. «Да и вам, князь, позвольте высказать свое почтение», — продолжал Болеслав Вадимович. «Давно следовало окоротить этих серых тварей. Тем более, теперь, когда их услуги больше никому не нужны. Ну, почти не нужны. Пока у нас не было проводника, они зачастую были очень полезны, а, самое главное, их услуги были уникальны. Больше никто не мог заглянуть в верхний мир, получить оттуда самое ценное – знание. Однако теперь все изменится, я уверен. Какое бы решение ни приняли на разбирательстве по этому делу, я уверен, наказание не будет слишком суровым. Недотыкомки надоели всем. Самая пострадавшая сторона во всем этом деле – русалки». «Вот как?» – удивился Валерка. «Кстати, не могли бы вы пояснить, в чем нас обвиняют?» «В немотивированном нападении на клан Недотыкомок, уничтожении их руководства, разорении и грабеже, а также в том, что была ранена представительница клана русалок, находившаяся в это время в гостях», — отчеканил Болеслав. Валерка коротко переглянулся с Демьяном. «Забавно. Получается, русалки уверены, что они всех убили. А ведь, пожалуй, это на руку. Между нами говоря, я не понимаю, что она вообще забыла в логове этих тварей», — продолжал волкодлак. «На месте русалок я бы не стал афишировать, что они имеют отношение с этими париями. Тем более, теперь, когда недотыкомки в любом случае обречены. С появлением проводника век их процветания закончился, это было неизбежно. Вы не подумайте, князь, что я презрительно отношусь к своим согражданам, но, признаюсь, они мне тоже неприятны. Они всем неприятны, жадные, подлые, вороватые. Даже своих предпочитают угнетать и обманывать. Как можно таких уважать?» Посланник оказался очень говорливым. Если бы не острое желание совершенно не куртуазно жрать, Птицын даже порадовался бы такому яркому источнику сплетен. Болеслав, кажется, готов был болтать бесконечно, и к проводнику никакого предубеждения не испытывал, как и к его клану. Если честно, Птицыну, привыкшему считать, что весь клановый нижний, кроме Берендеев, его ненавидит, было приятно. Впрочем, ждать от волкодлака дружеских чувств тоже не стоило. Скорее, Болеславу было просто все равно, но это было неплохо. Даже Демьян, похоже, здорово изумился, что посланник такой нейтральный. «Знаешь, князь, мне кажется, завтрашний день станет большим сюрпризом для некоторых наших противников», — довольно улыбнулся Упырь, когда Болеслав ушел. «Остается только сделать так, чтобы ты до этого сюрприза дожил. Эх, как не вовремя Андрюшу ранило. Без него, как без рук. Придется все делать самим. А что нужно будет делать?» — насторожился Валерка. «То есть я понимаю, ты опасаешься, что на меня снова будут покушаться. Но что сделать-то можно? Кто знает, какую очередную пакость придумает эта сволочь. Мы, по крайней мере, знаем, что это эльф. Персонаж для наших мест редкий, неизученный, но жизнь долгая, и некоторые...» — Демьян ткнул в себя пальцем — «имели возможность в свое время на коротке пообщаться с представителями этого народа. Довелось мне с ними повоевать, так что повадки их я знаю неплохо». «Значит, знаю, от чего будем защищаться. Это когда тебе довелось с ними повоевать?» — удивился Птицын. так в последнюю войну. Сейчас уже не так много осталось тех, кто в ней участвовал, так что перед тобой редкий специалист», — клыкасто улыбнулся Демьян. «И вот что я тебе скажу, князь, каждый знает, эльфы — отличные стрелки. Ну да ты и сам видел, а бедный Андрей имел возможность убедиться на собственном опыте. Однако отличное умение обращаться с любым дистанционным оружием — это далеко не единственное умение остроухих гадов. Ну, про животных понятно, дети природы, чему удивляться. Договориться со всякой неразумной тварью для них будет попроще, чем для нас. Вряд ли наемник сам дрессировал того хорька, но ведь и с дрессированной зверушкой нужно уметь договориться, а это у эльфов в крови. Теперь, когда мы знаем, кто наш противник, думаю, можно не опасаться. Да и второй раз он мохнатого не пошлет, понимает, что бесполезно. Так может, кого другого отправит. Ну, даже не знаю, князь, кого-то крупного здесь точно нет, а мелочь опасна только спящему. Нет, я считаю, тебя нужно защищать от ядов. Эх, пришло время вспомнить боевую алхимию. Упырь довольно потер руки. Вы-то смеялись над увлечениями Демьяна, чудачествами считали, а теперь вот. Да зачем тебе эти реторты, эти вытяжки, эти реагенты, говорили они. А вот, пригодилось. Эй, я ничего такого не говорил, возмутился Птицын. И никто из наших не говорил. Как по мне, очень интересное увлечение, я и сам люблю наблюдать, как ты там возишься. Только Демьян, причем здесь боевая алхимия, у Птицына это словосочетание никак не ассоциировалось с защитой от ядов. При том, что защита от всевозможных отравляющих веществ, это один из разделов боевой алхимии. Улыбка у Демьяна стала малость безумной, Валерка даже испугался. И я собираюсь продемонстрировать, насколько индивидуальный подход превосходит массовые армейские поделки. Выступать в роли подопытной свинки не хотелось совершенно, да и не по себе становилось, глядя на энтузиазм упыря. Правда, сконцентрироваться на любимом занятии с полной самоотдачей Демьяну было не суждено, в основном из-за ранения, полученного Андреем Ивановичем. Но тут уж ничего не поделаешь, Валерке и самому пришлось изрядно покрутиться, чтобы все успеть. Помимо защиты от возможных нападений, ведь еще нужно было подготовить выезд, решить вопрос с транспортировкой пленников. В общем, отдыхать не планировалось вовсе. При этом рана в плече еще была далека от заживления, голод и слабость после недавнего рывка так до конца и не отпустили, несмотря на чудовищное количество поглощенной пищи. В общем, ночь предстояла веселая, и следующий день тоже. Когда ж оно все закончится-то? Печально подумал Валерка. Так ведь и помереть недалеко, никакого убийцы не нужно. Мистер Элвин Арчер был раздражен. Если бы он мог в этом признаться себе, то сказал бы в бешенстве, но представитель высокого народа не имеет права испытывать столь приземленные эмоции, и поэтому Арчер испытывал лишь раздражение. Правда, если сравнить раздражение, возникшее сразу по приезду в эту отвратительную, варварскую страну, и то чувство, в которое оно превратилось спустя месяц, то назвать его тем же словом было бы очень трудно. Началось все с того, что он никак не мог найти свою цель. Даже раньше, это долгое, долгое путешествие по бескрайним просторам варварской страны уже вымотало до невозможности, а тут еще выяснилось, что цель, проводник, засел в верхнем мире и все никак не появлялся на темной стороне. Арчер успел детально изучить город, нелепый, разрезанный надвое широченной рекой, которую полностью контролируют речные наяды. Неслыханное дело, каким-то пресноводным селедкам позволено владеть столь обширными водными пространствами. Арчер решительно не мог понять, почему эта огромная страна до сих пор не развалилась на куски под собственным весом при такой-то организации общества, не говоря уже о войнах, во время которых порой доставалось даже идеальной армии Альбиона, и в том числе его собственным предкам. Загадка. Арчер заимел несколько полезных знакомств среди аборигенов. Для этого пришлось унижаться и кланяться, вести себя на равных. Вот это было, пожалуй, самое отвратительное. Он был вынужден не только общаться на равных, с некоторыми из них, что само по себе нонсенс. Хуже, перед ними приходилось заискивать. Отвратительно до тошноты, но ни разу Арчер не позволил брезгливости испортить его идеальную улыбку. Он ведь профессионал. Лишь однажды он позволил себе небольшую шутку, показывающую истинное отношение к одному из местных, представил постыдную игрушку как замечательное достижение верхнего мира, и подарил какому-то чиновнику. Как же тот был доволен и благодарен. Эта наивная детская радость идиота отчасти компенсировала страдания, которые пришлось перенести. Все они здесь такие, размышлял Арчер, готовый продаться и продать себя самое за пустую и унизительную диковинку из далеких краев, как и любые аборигены, впрочем, всегда и везде. Правда, и тогда настроение было подпорчено, Водяной, несмотря на искреннее расположение к дорогому гостю, ничего дельного о проводнике не рассказал. Причем Арчеру показалось, что этот кусок жира боится проводника до колик. Уже тогда надо было насторожиться. Однако он больше поверил словам других местных, которые проводника характеризовали, как последнего недотепу, который только недавно появился из верхнего мира, и еще не понял, с кем имеет дело. Обычный человек, да еще и опьяненный ложными представлениями о власти, сосредоточенной в его руках. Единственное, благодаря чему цель до сих пор остается свободной, это место для жизни, которое проводник выбрал. По какой-то причине безумный дух остается к нему благосклонным и защищает, иначе его недоклан, собранный из каких-то недоумков, давно был бы уничтожен, а сам проводник стал бы послушной марионеткой одного из сильных этого города. С этой оценкой Арчер был согласен. У него на родине бывало точно так же. Если и появились какие-то сомнения, то они полностью исчезли после того, как Арчеру удалось найти вещь, этому проводнику принадлежавшую. Забытые во время обеда перчатки, которые официант в местной забегаловке продал ему как сувенир. С лакеем пришлось разговаривать вежливо, как с равным, что было особенно унизительно. Арчер пообещал себе, как только завершит дело, найти и убить этого Сиволапова, просто для того, чтобы забыть об унижении. Однако перчатки оказались очень кстати, дело казалось почти выполненным. Его замечательный питомец, Чувик, еще ни разу не подводил. Харька дрессировал лучший из живущих ныне друид Туатха Деданаан, и при других обстоятельствах Чувик мог стать чьим-то фамильяром. Как же Арчер был разочарован, когда Чувик вернулся ни с чем. Харек был весь покрыт кровью, значит, покушение почти удалось, но лишь почти. Арчер наблюдал за резиденцией клана и видел, как туда едет богатая карета. Догадался, что это местный лекарь. Это был второй звонок. Чувик до сих пор никогда не промахивался, нужно было обязательно обратить внимание на такую странность. Отмахнулся, решил, что просто осечка. Раздражение росло, и Арчер стал более настойчив. Он уже и так изрядно задержался в этих диких, холодных местах. Однако ему повезло. Проводник, который до этого неделями не показывался на темной стороне, скоро снова появился. Правда, начал проявлять осторожность. Поначалу нехитрая маскировка обманула Арчера. Зато потом, когда информатор от заказчика, которого он послал узнать, куда спешит очередная тройка клановых, доложил о результате наблюдений, все стало ясно. Элвин уже знал, от самого же Водяного, что в гости к нему ходит именно проводник. «Наконец-то я увидел тебя лично, малыш», — довольно пробормотал Арчер. «Как удачно ты сегодня появился. Наконец-то я смогу уехать из этого грязного, мерзкого города». Мистер Арчер давно уже снимал квартиру на улице с зубодробительным названием, над той самой дорогой, которая вела к рынку на площади. Выбирал специально, потому что знал, что именно здесь чаще всего проезжает проводник. Снимал не сам, попросил за небольшую плату одного из своих новых наивных друзей, иначе весть об иностранце, живущем в домах для бесклановых, мгновенно распространится по всему городу. Нет уж, официально мистер Элвин Арчер живет в самой дорогой гостинице, что находится неподалеку от Нижегородской ярмарки, и пользуется всеми варварскими благами, которые может предоставить эта дикая страна. В маленькой квартирке на улице с зубодробительным названием живет совсем другое существо. Человек, да еще и не мой калека, который даже лица своего не показывает, чтобы не ужасать прохожих ранами. Конечно, это тоже вызывает любопытство в этих бедных на события краях, но слухи идут совершенно безобидные. Всем удобна эта квартира, жаль только, что стрелять из нее не получится. Можно было бы попробовать, но слишком короток промежуток, когда цель будет оставаться на мушке. Слишком мало времени для выстрела. Поэтому Арчер заранее заготовил себе удобное лежбище на крыше одного из домов. Вот уж оттуда легко простреливается весь спуск. Времени, чтобы полюбоваться целью, более, чем достаточно. Да, сегодня я определенно закончу эту затянувшуюся работу, довольно размышлял Арчер, разглядывая через прицел появившиеся со стороны площади транспортные средства. Вернусь, наконец, в благословенный Альбион, к нормальной цивилизации и нормальным развлечениям. Давненько мне не доводилось бывать в благословении нищенки, должно быть, обо мне там уже и забыли. Арчер позволил себе на секунду мечтательно зажмуриться, вспоминая чудесные и изысканнейшие джентльменские вечеринки, которые порой случаются в этом прекрасном заведении. Но только на секунду, сначала нужно было завершить дело. Все было так хорошо, так удобно, но проводник что-то почувствовал в самый последний момент. Попытался ускориться, наивный, как будто это могло изменить его судьбу. Подчиненный проводника даже прикрыл цель собой, Арчера такое никогда не останавливало. Вот на это и рассчитывал Арчер, когда брался за этот заказ, на неопытность проводника. Вот что ему мешало сразу, как почувствовал опасность перейти на ту сторону, только инерция мышления. Выстрел чуть смазался из-за того, что в последний момент дернулась самоходная повозка. Самую капельку, и это не имело бы значения, в любом случае уже следующим выстрелом Арчер достал бы жертву. Вот только проводник вдруг спрыгнул с самоходки и, невероятно ускорившись, рванул вверх. Арчер выстрелил еще дважды, но так и не попал, слишком быстрой оказалась жертва, нечеловечески быстрой. Более того, уже через секунду убийца понял, нужно бежать, и как можно быстрее. Зелье, позволяющее ненадолго увеличить силу и скорость, всегда рядом, зашитое в воротник, даже тянуться не нужно. Арчер раскусил капсулу и метнулся прочь с крыши, со всей доступной скоростью убежал к перекрестку, завернул за угол, сбросил приметный плащ, шагнул в подъезд дома, добежал до съемной квартиры, затаился, но обошлось, его потеряли. Теперь никаких сомнений не осталось. Эта тварь, точно не человек, а значит, дело осложняется. Но не это раздражало Арчера. Когда спустя пару часов он осторожно, рискуя нарваться на засаду, вернулся на крышу, нашел то, чего и боялся. Точнее, ничего не нашел. Его винтовка, любимая винтовка, за которую он убил не один десяток человек, обладать чем-то столь полезным из верхнего мира никогда не было дешевым удовольствием. И вот теперь, использовав это чудо всего дважды, он его потерял. С этого момента дело перестало быть просто работой, перешло в разряд личного. Цель может пытаться уклониться, любое создание хочет жить, и Арчер не отказывал своим жертвам этом желании. Но покуситься на его оружие, Арчер не обманывал себя, вернуть винтовку невозможно. Тот проклятый дух не даст, для убийцы эта территория закрыта полностью. Если только он присоединится к штурмующим, которые непременно захотят уничтожить молодой клан, как только его глава будет убит. Позже подумаю, возможно, так действительно будет лучше. Мистер Арчер силой заставил себя успокоиться, сначала нужно сделать дело, и тянуть больше нельзя. Отвратительное настроение немного скрасило появление осведомителя от заказчика, который сообщил, что уже завтра будет организовано обсуждение очередной выходки проводника. Оказывается, этот шустрый малый успел ночью сходить в набег на один из местных кланов, и теперь будет разбирательство. В другое время Арчер предпочел бы пропустить эту информацию мимо ушей. Устраивать очередное покушение сразу же, на следующий день после неудавшегося, это дурной тон и большой риск. Необходимо дождаться, когда жертва расслабится хоть немного, и уже тогда браться за дело. Арчер это отлично знал, но и момент очень удобный, и жажда поскорее расправиться с изворотливой тварью не давала успокоиться. «Где будет проходить разбирательство, и как туда попасть?» – спросил Арчер. «Павильон на Нижегородской ярмарке. Поскольку разбирательство официальное, оно должно проходить на нейтральной территории. Попасть можно будет в качестве зрителя». «Не подходит», – скривился убийца. «Мне нужно заранее, сегодня ночью». Связный растерялся на секунду, но потом кивнул. «Я смогу это устроить». Глава 26. Начинается разбирательство. Если сначала бешеный энтузиазм Демьяна в приготовлении всяких зелий больше веселил, чем настораживал, то к концу ночи Валерку эта одержимость начала пугать. Не сама по себе, а тем фактом, что все эти составы, декокты, зелья и эликсиры предполагалось залить в Валерку, а было их много. «Слушай, а ты уверен, что они внутри меня реагировать не начнут?» С опаской спросил Валерка, разглядывая батарею из пузырьков разных размеров и форм, расставленную на лабораторном столе. «Я серьезно опасаюсь, что меня либо разорвет, либо накроет так, что я охренею и обратно уже не выхренею. Валера, ты меня сейчас обидел». Демьян поджал губы. «Я этот комплекс разрабатывал всю войну, тестировал на пленных всех возможных рас и видов, потом на себе, и только потом давал друзьям. Поверь мне, это совершенно безвредно. Более того, если сюда добавить стандартный армейский комплекс усиления, тоже ничего не будет, все станет действовать штатно, и даже некоторые побочные последствия государственного спаснабора будут нивелированы. Пей, и не беспокойся. Иногда для того, чтобы не обидеть друга, приходится идти на по-настоящему серьезные жертвы. Вот и теперь Валерка, выдохнув, опрокинул в себя пузырьки один за другим, зажмурился, ожидая чего-то ужасного, но так и не дождался. Вкус некоторых зелий был неприятен, но эффекта не последовало ровным счетом никакого, как будто воды выпил, или чая. «И долго они будут действовать?» – спросил Птицын. «Какие-то, сутки, другие, чуть дольше, неважно. Главное, на сегодня хватит, а завтра ты, князь, в верхний мир перейдешь, а я на эльфа отправлюсь охотиться. И да, если нападение все-таки случится, сразу уходи в верхний мир. Ты, Валера, очень неправильно поступил сегодня утром. Больше так делать не нужно». «Это почему неправильно?» – опешил Птицын. «Потому что как только заметил блик от оптики, ты должен был перейти в верхний мир. Сразу же, мгновенно. Это было бы самое разумное решение. И вас бросить. Убийца охотился не на нас», – пожал плечами Демьян. «Я понимаю, Валера, ты – человек чести, и не привык бросать в опасности друзей. Но честь, она для разных людей разная. Ты, князь, для тебя нет большей чести, чем победить врагов и сохранить клан. Даже если придется кем-то из соклановцев пожертвовать, чтобы спасти остальных. Вот ты сейчас, Демьян, либо заткнешься, либо я с тобой больше разговаривать не буду», — грубо ответил Валерка. «Я уже говорил, что у меня такого клана не будет. У меня семья, а в семье другие законы. Кому не нравится, из семьи может валить, за это у нас не наказывают, мы не клан». Помолчали немного, потом Демьян глубоко вздохнул, опустил плечи. «Прости, Валера, признаю, лишнего хватил. Стараюсь этого не показывать, но вчерашний случай я очень испугался. Убийца был очень близок к тому, чтобы преуспеть, если бы не твои резко проявившиеся силы, скорее всего, тебя бы уже убили. Я чувствую себя здесь, среди вас, дома, и мне очень не хочется это потерять. Но ты прав, потерять можно не только с твоей смертью. Беру свои слова обратно». «Вот и хорошо, ты на меня тоже не обижайся, ладно?» — попросил Валерка. «Я нервничаю, вот и вспылил». «Вот и хорошо». Упырь встряхнулся, будто сбрасывая неприятную ситуацию. «Но все равно, не забывай, пожалуйста, о такой возможности». Валерка и не забывал. Правда, во время недавнего покушения он действительно не вспомнил о том, что можно сбежать, но потом, вспоминая случившееся, понял, что и не мог бы, слишком они тогда растянулись, перейти в верхний мир мог бы только он сам, без друзей. «И вообще, мы по Похвалинскому съезду спускались, там на той стороне поток такой, что наверняка к кому-нибудь под колеса бы попали, то-то было бы весело». Предстоящее разбирательство беспокоило не только Демьяна, весь клан был как на иголках. Алиса от Валерки вовсе не отлипала, так и ходила хвостиком. При этом молчала и ничего не говорила. Общая нервозность даже Леху в конце концов вывела из себя. «Да с чего вы вообще взяли, что на него там обязательно нападут? На месте киллера я бы вообще несколько дней не отсвечивал, чтобы жертва успокоилась и расслабилась. Тут бы из-за суда этого переживать, а вы придумали, что нападут. Надо же, я не знаю, линию защиты какую-то продумать. Речь в конце концов, и это, у нас какой-нибудь адвокат будет?»